Тесса ждала, что Рэйчел хотя бы просто из вежливости что-то скажет о квартире, которая благодаря ее стараниям теперь выглядела мило и уютно, хотя просторнее никак не стало. Однако Рэйчел мысленно была далеко отсюда, думая только о своем. «Давай повешу твое пальто», — предложила Тесса. «Садись, пойду приготовлю кофе». Но Рэйчел так и осталась стоять, и Тесса почувствовала в этом что-то зловещее. Она прошла в кухню и выбросила в мусорное ведро использованные пакетики из кофеварки. «Так что же у вас с ним пошло не так, если все настолько хорошо началось? Помнится, ты говорила мне, что что-то не получилось». Тесса была заинтригована. Она чувствовала, что сейчас последует самое главное, и совершенно терялась в догадках, что же именно. Однако, непонятно почему, Рэйчел вдруг сменила тему. «Знаешь, в Гасиенде ИНН ты говорила, что мечтаешь о том, чтобы прочно встать на ноги в материальном плане и обеспечить Камиллу. Мне кажется, с финансовой точки зрения у тебя все начинает получаться, особенно сейчас, когда тебе удалось получить ту самую заявку на крупный договор о продаже. Да, на это ушла целая вечность, но начало положено. Значит, сейчас дело лишь в том, чтобы притупились воспоминания о Пите, а уж время само залечит все раны. Да, пожалуй, так», — кивнула Тесса. «Стало быть, в известном смысле своей цели ты достигла? Почему Рэйчел так настойчива?» «Вообще-то до этого мне еще далековато», — ответила Тесса. «Но первый шаг я, конечно, сделала. Вот и у меня с достижением моей цели все обстоит именно так». Тесса разлила кофе по чашкам. Ее не покидало ощущение, что у них происходит какая-то игра в кошки-мышки. Причем кошкой является отнюдь не она. «Итак, ты познакомилась с этим мужчиной в Гасиенде ИНН. Кто же он, Рэйчел? Можно мне узнать его имя? Что он делал в Гасиенде ИНН? Пытался сбросить лишний вес?» Тесса подала чашку Рэйчел, которая наконец-то села на диван за кофейный столик. «Почему ты так и не назвала его? Что-то ты, Рэйчел, темнишь и не торопишься раскрывать все свои карты. Возможно, то же самое делаешь и ты, Тесс». «Я? Почему? Что ты имеешь в виду?» «Его имя? Чарльз Форд», — сказала Рэйчел, пристально глядя Тессе прямо в глаза. Тесса невольно покраснела. «Художник Чарльз Форд? Чарльз Форд из Нью-Мексико?» — переспросила она, краснея еще больше. «Тот самый Чарльз Форд, с которым ты кокетничала на приеме, устроенном Садби, вчера вечером?» «Да», — протянула Тесса. «Похоже, у тебя с ним весьма дружеские отношения, с человеком, в которого ты влюбилась». «Именно так, Тесса. Какое невероятное совпадение», — Тесса развела руками, поражаясь капризам судьбы. «Да уж», — согласилась Рэйчел. «Я и понятия не имела, что вы знакомы. Он никогда не упоминал о тебе. В ходе всех ваших долгих, неспешных разговоров, от которых ты получала удовольствие», — подумала Рэйчел. «Тесса знает его лучше, чем она. Это очевидно. Во всяком случае, достаточно хорошо, чтобы вот так взять и коснуться его руки. Превратилась ли уже ее новая подруга в опасную соперницу?» Первоначальные опасения все росли и росли. Тщетно пыталась Рэйчел обуздать их. Она убеждала себя, что никаких прав на Чарльза у нее нет. Кроме того, он презирает ее, считая, что она обошлась с ним бесчувственно. Но Чарльз Форд остается ее мечтой, а Рэйчел всегда считала для себя основным жизненным правилом воплощать свои мечты в действительность. И эта ее мечта не станет исключением. Она нашла своего принца, и никому не удастся отнять его у нее. «Тесса, можем ли мы поговорить об этом совершенно откровенно, ничего не утаивая, как подруги?» «Ну, конечно, можем, Рэйчел. Мне нужно знать, испытываешь ли ты какие-то чувства к Чарльзу, а он к тебе? Ты понимаешь, о чем я?» «Ну, для начала, это о нем ты рассказывала мне в больнице». Тесса уклонилась от прямого ответа. «Рэйчел, послушай, я рассказывала тебе все о Пите. С Питом это случилось уже полтора года назад. Он подвел тебя. Постепенно это забывается, а жизнь идет своим чередом. Ты не возражаешь, если мы начнем с самого начала?» Тесса пересела на валик дивана. «Правду, всю правду и ничего, кроме правды», — уточнила Рэйчел. «Разумеется», — ответила Тесса, уже обдумывая, однако, что именно она расскажет, а что опустит. Почему бы это? Ответ на этот свой вопрос она уже знала. Вот почему миром правят не женщины, а мужчины. Держаться вместе и выручать друг друга женщины способны лишь до определенного предела, и пределом этим всегда является мужчина, который интересует их обеих. Эта мысль потрясла ее. Обладая проницательным умом, Рэйчел уже сумела проанализировать всю ситуацию и сейчас видит ее в гораздо более реалистическом свете, чем сама Тесса. Ведь их с Чарльзом отношения – это не что иное, как взаимное влечение двух людей, прекрасно понимающих характерные черты друг друга, поскольку и воспитание они получили в известной степени одинаковое. С Чарльзом ей легко и просто, и очень многое в нем нравится ей. Нравится его манера одеваться, элегантная и слегка небрежная. Нравится его молчаливая сдержанность и аристократические манеры. Нравится запах его одеколона, не резкий, а приглушенный и ненавязчивый, как и он сам. Нравится то, что он производит впечатление человека, хотя и застенчивого, но вместе с тем сильного и независимого. И еще ей понравилось то, как он поцеловал ее. Тесса перевела взгляд на стол. На нем лежит подаренная им книга. О ней она тоже ничего не расскажет, как и о поцелуе. Обо всем, почти обо всем, но не об этом. Она пошла в кухню за сливками и прямо по пути туда начала свой рассказ. Ей почему-то не хотелось говорить, глядя Рэйчел в глаза. Рассказала о встрече в книжном магазине, как просматривала одну книгу, как раз ту, которую хотел купить он, и вот так они начали беседу. Время от времени Тесса через плечо посматривала на Рэйчел. Сидя в напряженной позе на самом краешке дивана, та сосредоточенно слушала ее, не пропуская ни единого слова, будто опытный следователь, подумала Тесса, который подмечает малейшие несоответствия в показаниях, внимательно следит за выражением лица допрашиваемого и мысленно составляет длинный перечень вопросов к нему. Он сказал, что идет на выставку, и спросил меня, не хотела бы я пойти. Мне было одиноко и тоскливо. Камилла только что уехала к тете. Ну, я и согласилась. Он был очарователен. Кроме того, выставка мне действительно очень понравилась. Он много знает о живописи и умеет хорошо говорить. Потом, когда мы все осмотрели, мы пошли на выставку в МЕД, а затем мы обменялись телефонными номерами и распрощались. Тесса вернулась со сливками в комнату. Пока вроде бы все идет хорошо. Только стеклянный дом обвиняюще смотрит на нее со стола, и он не пригласил тебя выпить, или поужинать, или еще куда-нибудь, с недоуменной улыбкой спросила Рэйчел. Этот рассказ привел ее в замешательство. Тесса, подруга, а она воспринимает ее как соперницу. Но она же сама видела, как Тесса взяла Чарльза за руку. Тот жест явно что-то означал, независимо от того, понимает это сама Тесса или нет. Нет, не пригласил. Просто попрощался и поблагодарил за компанию. Но потом ты с ним еще виделась? Тесса глубоко вздохнула. В этом ей следовало признаться. Да, виделась. Понимаешь, ну, он хотел продать свой пентхаус и попросил меня сделать это для него. Мне, естественно, пришлось побывать там, чтобы все увидеть своими глазами. И он заключил с тобой договор о продаже своей квартиры сразу же после того, как снял тебя в книжном магазине. На лице Рэйчел застыла маска недоверия. Он не снял меня в книжном магазине. Мы просто познакомились. Потом, посетили две художественные выставки. Провели вместе день. Выпили по чашечке кофе. Хочешь верь, хочешь нет, но мы просто беседовали, и нам было хорошо друг с другом. Он очень обаятельный, умный человек. Да, думаю, что он пожалел меня, предложив этот договор. Но ведь я действительно работаю в Сотби. Это же не агентство фотомоделей 21 век. Вряд ли, сделав это, он совершил самый что ни на есть безрассудный поступок. Тесса почувствовала, что она словно бы оправдывается перед Рэйчел. Это начало выводить ее из себя. Почему ты задаешь мне подобные вопросы? По-моему, ты сама сказала, что ваши отношения не сложились. Почему я подвергаюсь допросу третьей степени, детальному, пристрастному и длительному? Он просто мой друг. Вчера вечером было ясно видно, что друзья вы близкие. Рэйчел не удалось скрыть обвинительные нотки, прозвучавшие в ее голосе. Она отдавала себе отчет в том, что не вправе вести разговор в таком тоне, но так или иначе разговор этот был ей необходим. А может быть, все это существует лишь в твоем воображении, Рэйчел, спросила Тесса тихо, но твердо. Может быть, но, как бы там ни было, обо мне никто из вас не говорил. Возможно, я и говорила. Честное слово, не помню. Но вот он точно не упоминал ни разу. О людях он вообще говорит редко. Больше о философии живописи и еще о духовном. Это как раз из тех особенностей, которые мне в нем нравятся. Тесса понимала, что говорит уже довольно резко, но ничего не могла с собой поделать. Рэйчел это заметила. Извини, Тесса, ты права, я вела себя глупо. Но тогда все произошло в точности так, как у тебя с Питом при первой встрече, о которой ты рассказывала нам. Тот вечер в Гасиенде Инн, когда я встретила его, был просто сказочным. Я помню, ты описывала, как Пит обернулся и рассмеялся, и ты сразу же поняла, что это он. Так вот, с Чарльзом именно так и было. Поэтому извини меня, пожалуйста. Я не в силах перестать думать о нем. Я хочу говорить о нем, слышать его имя, узнавать о нем подробности. Тесс, прости, я не знаю, что делать. Моим наваждением стал человек, которого я едва знаю, а ты, похоже, знаешь его гораздо лучше, чем я, и это меня буквально бесит. Наверное, я ревную, а я в жизни никому не испытывала ревности, кроме, пожалуй, своих коллег Апра и Барбары Уолтерс. Я не имею права задавать тебе все эти вопросы, но ведь действительно похоже на то, что он снял тебя в книжном магазине. Ты сопочувствовала, что внутри у нее все захолодело. С этим-то они ведь уже разобрались. А как именно познакомилась с Чарльзом ты? Спросила она. После случайной встречи в Гасиенде Инн, она увидела, что щеки у Рэйчел порозовели. Я говорила тебе, что брала у него интервью в своей передаче. Тесса улыбнулась. Вряд ли диалог Чарльза и Рэйчел на телеэкране прошел гладко. Думаю, тогда-то и наступил конец волшебству, просто сказала она. Да, это была неудача. Я совершила ошибку, но ведь мои чувства к нему от этого не изменились. Мне нужно точно знать, что происходит между вами. Послушай, Рэйчел, никаких чувств к Чарльзу у меня нет, за исключением того, что он нравится мне, а я думаю, что нравлюсь ему. Это ведь не запрещено, правда? Неужели женщина и мужчина не могут просто нравиться друг другу, или ты это подвергаешь сомнению? Ну, тогда скажи мне прямо, как ты относишься к нему. Например, считаешь ли его привлекательным? Обе они, не слушая друг друга, безрассудно лезли на рожон, повышая ставки, словно игроки в покер, и уже не скрывали своего раздражения. Да, конечно, я считаю его привлекательным, но это вовсе не значит, что мне не терпится затащить его в постель. Вот когда ты действительно полюбишь кого-нибудь, Рэйчел, то тогда узнаешь, что все другие мужчины с точки зрения секса будут тебе безразличны. Не надо говорить со мной свысока, Тесса. Я знаю, что такое любовь, а что нет. Сомневаюсь, холодно проговорила Тесса. И ты думаешь, что он к тебе относится точно так же, но из-за розы не воспринимает тебя в качестве сексуального объекта? Я не претендую на то, чтобы читать либо его, либо чьи-то другие мысли, Рэйчел. Это твоя работа, а не моя. Да, это моя работа, и я думаю, что тебе не терпится с ним трахнуться. С этими словами она демонстративно откинулась на спинку дивана, как бы предоставляя Тессе право продолжать разговор. Что за мерзкое выражение? Откуда ты его выкопала? Из порножурнала Сесси, что ли? Вот, стало быть, где ты теперь черпаешь свои познания в женской психологии, Рэйчел? Сесси. Рэйчел в ужасе смотрела на Тессу. Это она-то, Рэйчел Ричардсон, интеллектуальная королева телеэфира. Сесси. Она не выдержала, расхохоталась. Это было слишком смешно. Тесса улыбнулась. Сесси. С трудом проговорила Рэйчел сквозь смех, переходивший уже в хохот. Тесса тоже начала смеяться. Рэйчел встала, подошла к подруге и обняла ее. Тесс, прости, ты права, это какие-то несерьезные, подростковые игры. Прости, любовные переживания и нелепые домыслы идут рука об руку. Я, пожалуй, хватила через край. Самые большие дуры, это пожилые дуры. Цепляясь за свой последний шанс, они вытворяют черт знает что и готовы на любые глупости. Ах, Рэйчел, забудем об этом. Все еще находясь в объятиях Рэйчел, Тесса украдкой бросила взгляд на столик. Оттуда с немым укором на нее взирала книга «Стеклянный дом». Каковы были бы правдивые ответы на вопросы Рэйчел? Могла бы она вступить с Чарльзом в любовную связь? Значит, предать память о Пите? А боже, она и вправду не знает этого. Может быть, когда-нибудь потом, она могла бы представить себя его женой. Этого нельзя отрицать. Могла бы представить, как спокойно и надежно будет им с Камиллой рядом с Чарльзом Фордом. С тех пор, как Тесса побывала у Чарльза в квартире первый раз, она его больше не видела. В тот день, буквально в ту самую минуту, когда с ней произошел несчастный случай, он улетел на несколько месяцев в Европу и вернулся оттуда совсем недавно. Вчера вечером в Садби она встретила его случайно, и на сегодняшний вечер он пригласил ее сходить с ним выпить куда-нибудь в центр. А что могло бы быть потом? Обед в фешенебельном ресторане, тонкое вино, выбранное человеком, знающим в этом толк. Он никогда бы не подвел свою жену и ребенка, никогда не подставил бы под удар спокойствие и безопасность тех, кого постоянно заверял в своей любви. «Значит, мне не нужно волноваться из-за тебя, нисколько», — ответила Тесса, глубоко вздохнув украдкой. «Ты не считаешь, что я выглядела смешно и нелепо во всей этой истории?» «Конечно, не считаю, дорогая. Я думаю, что если это почувствовала ты, то почувствовал и он. Я убеждена, для того, чтобы оказать на человека такое воздействие, это чувство просто должно быть взаимным. Даже если потом оно у тебя и пропадет, то все равно в самом начале что-то должно быть». Ты с огромным усилием воли заставила себя произнести эти слова. «Ты веришь в это? Правда, веришь?» – воскликнула Рэйчел. Ее улыбка была наградой Тессе. «Да, верю. И считаю, что ты должна позвонить ему и встретиться с ним. Считаю, что ты сама должна предоставить своей судьбе этот шанс. Ну что ж, я, пожалуй, последовала бы твоему совету». Рэйчел помолчала. «Да, Тесс, я только хотела выяснить кое-что еще. Ты ведь не ответила мне, ну, о том человеке, о котором ты говорила мне в больнице. Помнишь? Который был в то время в Испании. Ты еще сказала тогда, что он стал бы для тебя именно тем, о ком мечтает любая одинокая женщина». «Да», — ответила Тесса и вдруг почувствовала, как внутри у нее все оборвалось. Она совсем забыла о том, что Рэйчел Ричардсон славится своей магнитофонной памятью на слова. «Это был Чарльз?» — Тесса глубоко вздохнула. «Нет, один француз, с которым я встречалась по работе, но ничего не вышло». «А-а», Рэйчел опять помолчала. «И еще одно, не возражаешь, если я спрошу просто из любопытства, что за книгу ты читала, когда познакомилась с Чарльзом в магазине?» Тесса с трудом проглотила вставший у нее в горле комок. «Стеклянный дом». Вот когда она поняла, почему Рэйчел Ричардсон считается суперзвездой телеэкрана, непревзойденным мастером интервью. «Ах, вот это!» Рэйчел протянула руку и взяла книгу. «Держишь ее на самом почетном месте». Рэйчел открыла книгу. «Ну, вообще-то, начало было Тесса». Но Рэйчел уже читала надпись. «Тессе, которая столь же отважна, сколь и красива. Чарльз Форд, похоже на подарок», заметила она, перенимая у Тессы типично британское стремление к преуменьшению. «А боже, сейчас опять начнется», подумала Тесса. «Стало быть, мы все-таки соперницы», констатировала Рэйчел. «Соперницы и подруги. Ну что ж, думаю, такое нередко случается». Тесса вздохнула. «Хорошо, Рэйчел, я, пожалуй, не была до конца откровенна. В общем, никакого француза не было. В больнице я говорила именно о Чарльзе. Он мне действительно нравится. Меня тянет к нему. А у какой другой женщины было бы иначе? Но честно, у нас ничего не было. И не думаю, что он вообще может кому-либо достаться, во всяком случае не мне. Вот тебе, возможно. Я встречалась с ним 3 раза. В тот день в магазине, потом у него в квартире, когда он заключал со мной устный договор о продаже, и вчера вечером в Садби. Вот и все. Уезжал в Европу на целую вечность. Все равно большую часть времени он проводит в Санта-Фе. Почти никогда не звонит. Из Испании не прислал ни единой открытки, да я и не очень ждала от такого человека, как он. Он просто, не знаю, живет в каком-то своем собственном мире. Весь погружен в прошлое, память о Розе цепко держит его. Да, если уж быть до конца откровенной, сейчас он назначал бы для меня очень и очень многое. Но я не уверена, готова ли я на что-либо, даже если бы он и сделал первый шаг. А делать его он, похоже, не собирается. Вот где мы сейчас находимся. Окей, он считает меня отважной и красивой. Иногда я и сама считаю себя такой же. Спасибо за откровенность, сказала Рэйчел. Внешне она казалась совершенно спокойной. Я верю тебе. Раньше не совсем верила, а сейчас верю. Но должна сказать вот что. Я намерена добиться его. И точка. Мне абсолютно наплевать, нравится ему это или нет, но он будет мой. Тесса расхохоталась. Многие бы возразили тебе, пояснив, что человек, мужчина ли, женщина ли, не просто предмет, который можно заполучить только потому, что этого кому-то хочется. Почему же я думаю, что ты и есть то самое исключение, которое подтверждает это правило? Ты будешь стоять у меня на пути? Спросила Рэйчел. Нет, я буду помогать тебе. В конце концов, ведь я перед тобой не просто в долгу, а в большом долгу. 34. Ты сошла впереди. Обернувшись, она посмотрела на Рэйчел и ободряюще улыбнулась ей. Они стояли перед дверью бок о бок. Ни глазка, ни щелочки, через которые владелец квартиры мог бы увидеть тех, кто пришел к нему в гости, не было. Охранник на первом этаже пропустил Тессу. ведь она – риэлтор, а вторая женщина, вероятно, потенциальный покупатель. «Мне позвонить?» – прошептала Тесса, нервно улыбнувшись. Рэйчел кивнула. До их слуха донесся звонок, зазвеневший внутри. Спустя примерно полминуты дверь открылась. Чарльз стоял перед ними в темном шерстяном свитере, голубых джинсах, босиком. Между ним и огромными окнами, из которых открывался красивый вид, простирался насколько хватал глаз лишь до блеска начищенный паркетный пол. Волна сомнения захлестнула Рэйчел с такой силой, что у нее едва не остановилось сердце. «Тесса», — проговорил Чарльз, приветствуя ее улыбкой. И тут, увидев Рэйчел, он так поразился, что не смог сразу овладеть собой. Он выглядел совершенно огорошенным. Определить, приятная это неожиданность для него или нет, было невозможно. Он опять посмотрел на Тессу, словно спрашивая ее, что, черт возьми, тут происходит. Тесса затараторила. «Послушай, Чарльз, я не могу остаться, мне нужно бежать. Я привела свою лучшую подругу Рэйчел Ричардсон. Ей необходимо очень многое сказать тебе, а ты должен ее выслушать». Сочтя свою миссию на этом выполненной, Тесса повернулась на каблуках и заспешила вниз. Рэйчел сделала шаг вперед. Он не преградил ей дорогу. На его лице играла чуть заметная улыбка. Не означает ли она, что он просто не принимает ситуацию всерьез? «Могу я войти?» – спросила Рэйчел и сделала еще один шаг вперед. «По-моему, ты уже вошла». Он закрыл за нею дверь. Рэйчел повернулась к нему. «Ты должен выслушать меня», – сказала она. «Звучит как приказ». Он вновь улыбнулся. Она тоже улыбнулась, но лишь мимолетно. Речь у нее готова. Хоть Рэйчел и взяла инициативу в свои руки, но вот сейчас, в эту минуту, ей необходима его помощь. Он, вероятно, почувствовал это. «Не возражаешь, если я сяду?» – спросил Чарльз. «Если тебе это поможет, то тоже садись», – добавил он. Он прошел в угол практически пустой гостиной, где два кожаных дивана фирмы «Мисс Ван Дер Рой» стояли друг напротив друга, а между ними – барселонский столик. Поодаль, ближе к окну, располагался непривычно большой мольберт с натянутым холстом, а перед ним – закапанная краской стремянка. Здесь явно шла какая-то работа. Рэйчел быстро прошла к одному из диванов и опустилась на самый краешек. Он сел напротив, удобно откинувшись назад, расслабился. «Спасибо», – сказала она. «Пожалуйста», – ответил он с иронией. Она почувствовала, что происходящее и впрямь доставляет ему удовольствие. «Послушай, что я хочу сказать. Пожалуйста, не перебивай». Она выдержала паузу. Чарльз молчал. «Мне кажется», — начала Рэйчел. «Мне кажется, что ты именно тот мужчина, которого мне хотелось бы иметь рядом с собой всю свою жизнь. Не знаю почему, но я чувствовала это с того самого вечера, когда впервые встретилась с тобой в Гасиенде Инн». Она глубоко вздохнула, не решаясь поднять на него глаз. «По-моему, это называется любовь или наваждение, или еще как-нибудь. Впрочем, это не важно. Суть же заключается в том, что я хочу тебя. Ты рано или поздно будешь относиться ко мне точно так же, как и я к тебе. И когда это случится, я думаю, мы поженимся». Рэйчел сделала короткую паузу. Она должна выговориться сразу, потому что ее решимости надолго не хватит. «Теперь дальше. Я полностью отдаю себе отчет в том, что мои слова могут шокировать тебя. Подобная откровенная прямота может напугать. Похоже, так оно и есть, если уж называть вещи своими именами. Но я всегда была такой, так что лучше оставаться самой собой». Чарльз открыл было рот, желая что-то сказать, но она подняла руку. «Не сейчас, окей, все у нас началось плохо, и это моя вина. По-моему, я тебе сразу понравилась, но сама все испортила и села в лужу. К тому же здорово испортила и села в большущую лужу, но причиной тому было только то, что я понравилась тебе и поняла это. Я – ущербная личность. С детства росла без настоящей родительской заботы и ласки. Всю свою жизнь мне приходилось драться, преодолевая неимоверные трудности, за любовь, за привязанность, за тепло, за пропитание, за уважение, за то внимание к себе, которое мы называем славой. Это стало моей второй натурой. Стоит только раздаться гонгу, и я выскочу из своего угла в центр ринга, драться. Мне приходится быть лучшей из лучших. Приходится побеждать. Все время. Всякий раз. Теперь ты знаешь, почему я назвала себя ущербной личностью. Мне нельзя расслабляться, потому что иначе меня раздавит. Это урок, который я вынесла из жизни, но я прекрасно понимаю, что не такие уроки выносят из нее богачи, выросшие в холле и неге. Поэтому, когда я захотела тебя, Я решила добиться, чтобы ты оказался в моей телепрограмме. Но как только ты в ней оказался, ты стал ее неотъемлемой частью. Программа – это я, а я – это она. Если провалится она, провалюсь и я. Если погибнет она, погибну и я. Если никто не любит ее, никто не любит и меня. Так что, как видишь, ты просто стал жертвой моего параноидального состояния. Я забыла, что ты сильный, достойный и порядочный человек, не терпящий вмешательства в свою личную жизнь, оберегающий от посторонних святые для тебя воспоминания. Я обманула и предала тебя, потому что вот кто я есть, кем я была. Но сейчас мне нужен второй шанс. Это мое извинение. Не очень-то удачным оно получилось, правда? Самым лучшим, поскольку совершенно очевидно, что оно правдиво и искренне, ответил он. Чувство, охватившее ее, было значительно сильнее, чем просто облегчение. Думаю, я смогу измениться. Знаю, что смогу. Я и понятия не имел действительно, ни малейшего, что ты мне понравился. Скажем, что ты относилась ко мне так, как, вероятно, и в самом деле относишься. Ну что ж, теперь ты знаешь это, и я рада, что знаешь. На этот раз его улыбка была теплой. Никогда не встречал человека, даже отдаленно похожего на тебя. Это прозвучало как комплимент. Именно это почувствовала и я, когда увидела тебя. Стало быть, мы с разных планет и встречаемся в космосе. Чарльз рассмеялся. Видимо, ему понравилась эта мысль. У тебя в квартире, на верхнем этаже, огромный, пустой, в которой теряешь реальное ощущение времени и пространства. А в тот вечер в Гасиенде Инн ты возник из темноты, как пришелец из другой галактики. Загадочная личность. Расхохотался он и предложил вдруг. Хочешь бокал шампанского? Рэйчел кивнула. Означает ли это, что я прощена? Да. Чарльз встал. С возрастом у человека отлично получается винить окружающих в своих собственных неудачах. Я же был здесь, в Нью-Йорке. Слышала Рэйчел Ричардсон, тележурналистке, специализирующейся на интервью. С чего я тогда взял, что со мной ты станешь обращаться иначе, чем с другими? Не твоя вина, что я так тщеславен, а ты так хорошо выполняешь свою работу. Это делает тебе честь. Мягко ступая босыми ногами, он прошагал в ту часть огромной гостиной, где размещался бар. С колотящимся сердцем Рэйчел наблюдала за ним. Она не ожидала, что все будет так просто. Сейчас она уже почти жалела, что выложила ему неприкрытую правду. После таких откровений большинство мужчин уже как ветром бы сдуло. Этот же спокойно доставал из холодильника запотевшую бутылку шампанского и два охлажденных фужера. Чарльз поставил их на стол и разлил вино. «Это твоя картина?» – спросила Рэйчел. Нужно было как-то снять напряжение, возникшие после состоявшейся беседы. Впрочем, возможно, живопись была не самой лучшей темой для этого. «Да», — ответил он, — «не возражаешь, если я взгляну на нее? Пожалуйста, смотри». Рэйчел встала и направилась через всю гостиную к мольберту. Она отдавала себе отчет в том, что решила провести своего рода эксперимент. Ей придется подобрать нужные слова о картине, какой бы та ни оказалась. Чарльз расставил на столике фужеры и шампанское, двинулся за ней. Картина была повернута к стене, скрывая то, что было изображено на ней. Зайдя с лицевой стороны, Рэйчел увидела, что выполнена она была в лучшем случае на четверть, но зато это была подлинная неоконченная симфония в голубых тонах. Прямо из центра картины проступало лицо женщины. Оно было выписано настолько сильно, с такой мощью, что Рэйчел невольно отступила назад и в этот момент ощутила на себе его сверлящий взгляд. Фон был передан в голубой цветовой гамме, как и само лицо, голубые тона и оттенки мягко и приглушенно переливались, переходя друг в друга, как на полотнах кисти Пикассо или в балладах Боба Дилана. Никакой необходимости подыскивать слова не было. Закончить ее невозможно, правда, тут не прибавить, не убавить. Совершенно непостижимым, неведомым для нее самой образом она едва ли неосязаемо ощутила, какое облегчение он испытывает. А затем точно так же ей передалась и его восторженная радость. «Ты тоже так думаешь?» – спросил Чарльз. Она повернулась к нему, и именно тут все началось, по-настоящему и всерьез. «Так это и есть Роза?» – спросила Рэйчел, глядя ему прямо в глаза. «Да, это она». И внезапно Рэйчел поняла, сейчас должно что-то произойти, что-то, чего она так долго ждала. Чарльз шагнул к ней, и она почувствовала, как у нее перехватило дыхание. Он привлек ее к себе, обнял, и она вся растворилась в его объятиях. Он наклонился и поцеловал ее. Наконец Чарльз оторвался от нее, а она все стояла, словно в забытии, с застывшей улыбкой на лице. Они ничего не говорили друг другу, слова были не нужны, никаких слов не хватило бы, чтобы выразить охватившие их чувства. Медленно он взял ее руку в свою и повел ее вверх по лестнице, в спальню. 35. Он вел ее, как невесту к алтарю, держа за руку нежно и благоговейно. Внешне Чарльз вполне владел собой, но всего его переполняло желание. Рэйчел ощущала это через прикосновение его пальцев, подрагивающих в унисон с теми бешеными толчками, которыми гнала по ее жилам кровь все нарастающая страсть. Она увидела кровать, застеленную покрывалом с геометрическим рисунком, и ей захотелось навсегда запомнить и эту кровать, и те потрясающие ощущения, которые ей сейчас предстояло испытать. Дыхание ее участилось. Оно лихорадочно рвалось из груди вовсе не из-за нехватки кислорода. Чарльз повернул ее лицом к себе и усадил на край кровати. Отпустил наконец ее руку и приложил ладонь к подбородку, прижав пальцы к щеке в знак своей невыразимой нежности. Склонив голову на бок, Рэйчел прижала его пальцы к своей горячей коже. Другой рукой он коснулся ее волос, пропуская их сквозь пальцы. Их глаза встретились. Они улыбнулись друг другу, пораженные силой того, что творилось с ними в эту минуту. Затем он отпустил ее, она передвинулась к центру кровати, продолжая сидеть, опираясь теперь на отведенные назад руки, и стала ждать, целиком захваченная и завороженная этим таинственным союзом сердец, уже спаявшим их воедино. Он опустился на колени перед ней, и она развела ноги в стороны, давая ему место. Губы ее были приоткрыты, ноздри расширились и подрагивали. Кровь бурлила и клокотала, и она ощутила, как желание охватывает ее все сильнее. Они по-прежнему молчали, и доносившиеся откуда-то снизу звуки уличного движения создавали странный фон, напоминая, что город продолжает жить своей жизнью, теперь уже без них. «Рэйчел», — проговорил он глуховатым от напряжения голосом, но ответа ему не потребовалось. Разрешение на то, что должно было сейчас произойти, можно было прочесть и по ее глазам. Чарльз принялся расстегивать пуговицы ее блузки. Едва заметно она подалась вперед, помогая ему, только этим движением. Пусть все сделает он должен взять ее сам, и она будет принадлежать ему навсегда. С несвойственной ей полной покорностью, уже заранее молчаливо одобряя любые его действия и подчиняясь им, Рэйчел внутренне переживала лишь самое начало восхождения к вершине страсти, вся замирая от сладкого предчувствия. Мягкими движениями он приспустил блузку, обнажив ей плечи, и Рэйчел, ощутив кожей прохладный воздух, вздрогнула, но скорее от предвкушения того жара, который вот-вот должен был охватить ее. Заведя руку ей за спину, Чарльз продолжал раздевать ее и, когда тонкая, полупрозрачная ткань соскользнула, замер, увидев ее груди. Он коснулся их, сначала одной, затем другой, дотрагиваясь пальцами до сосков, ощущая пульсацию крови в них, свидетельство ее страстного желания. И вновь он пристально посмотрел ей прямо в глаза, взглядом говоря о своей любви и давая клятву, почти в самый миг всеобъемлющего слияния их тел, что союз этот не будет нарушен никогда. Рэйчел кивнула в знак согласия с его невысказанной мыслью, поражаясь столь полному взаимопониманию. Он наклонил голову и коснулся губами ее левой груди. Запрокинув голову, Рэйчел отдалась его нежным ласкам. Он сжал сосок губами, втянул в рот и слегка прикусил его. Рэйчел ощутила пронзительное удовольствие, напряглась, чувствуя, как трепещет ее плоть от наслаждения. Чарльз продолжал нежно ласкать ее, ощущая языком на самом кончике груди лихорадочный стук ее сердца. Наконец он отстранился, ибо был уже больше не в силах ждать того, что должно было свершиться. Он потянулся к ее юбке, и Рэйчел привстала, помогая ему. Приподняв юбку, он обнажил молочную белизну ее бедер, резко оттенявшуюся черным полупрозрачным шелком узких трусиков. Чарльз задышал тяжело, прерывисто, и его горячее, пышущее страстью дыхание смешивалось с исходящим от ее возбужденного тела жаром. Она выгнула спину, повинуясь голосу своего тела, следуя древним, как мир, инстинктам. Ей хотелось удержать именно этот миг, но любому из них суждено было сразу же растворяться и исчезать в сменяющем его еще более блаженном мгновении. Он нащупал ее трусики и снял их. Рэйчел казалось, что эта сладостная пытка не имеет конца. «Да, Чарльз, да», — проговорила она голосом, срывающимся от страстного желания. Никогда еще она не испытывала такого. Это было абсолютно новое, неизведанное ею доселе ощущение, зарождающееся прямо сейчас, синтез плотского вожделения и духовной близости, сплавляющий оба эти чувства в единое неразрывное целое и делающий смехотворной любую возможную попытку разграничить их. Она закрыла глаза, ожидая, когда он разденется. Времени на поцелуи не было. Потом, когда-нибудь потом, когда они утолят страсть, к ним можно будет вернуться. Сейчас же она жаждала только одного, чтобы ее пустота была заполнена. Рэйчел переместилась к изголовью кровати, он последовал за нею, и в темноте, с закрытыми глазами, она испытала еще более обостренное ощущение его близости. Чувствительной кожей бедра она ощутила его твердую плоть, скользящим движением медленно и осторожно проникающую в нее. «Да, да», — стонала она в ожидании блаженного счастья. Чарльз пристально смотрел на нее. Резким движением она еще сильнее прижалась к нему бедрами, моля его скорее начинать, но вместе с тем понимая, почему он оттягивает это вожделенное мгновение, борясь с самим собой в попытке как можно полнее вкусить и прочувствовать все происходящее. И вот он резко вошел в нее, наполнив ее истосковавшуюся плоть своей, и она восторженно вскрикнула от острого наслаждения. Наконец-то Рэйчел перестала быть одинокой. Все сбылось, свершилось, исполнилось. Двое слились воедино, сейчас их соединяет объятие, которое не будет разорвано никогда, и обещание, которое дали друг другу их тела и которое крепче и сильнее всех торжественных обетов, клятв в верности и пышных свадебных церемониалов. Этих мгновений у них не отнять никому и никогда. Чарльз слегка отстранился, словно отхлынула волна, и тут же опять двинулся вперед, пока наконец у них не установился общий ритм. Обхватив его бедра, она чувствовала под своими руками размеренное движение его вздымающихся и опускающихся ягодиц, стараясь до конца насладиться сладостным ощущением от проникновений, дарящих столько неизъяснимой радости всему ее ликующему естеству. В истоме Рэйчел неслась по морю блаженства, скользя по его волнам и вся истекая любовной негой, бессвязно бормоча ему признание в любви. Она желала, чтобы это длилось вечно, но одновременно ей хотелось и сладостного завершения. Он возник у него где-то в самой глубине горла, этот низкий протяжный стон, предвестник финала. Она почувствовала это внутри себя. Ритм его движений стал интенсивнее, проникновение глубже, резче, ощутимее. И вдруг он замер, в наступившей тишине нарастал его протяжный стон, который пронзал ей душу. Она чувствовала себя так, будто балансирует вместе с ним на высоком утесе посреди бушующего моря, с трудом удерживаясь на нем, и вот, время пришло. Чарльз навис над нею, изготовившись к последнему мощному, завершающему рывку. Он двигался медленно, словно стараясь продлить это мгновение, и вдруг, достигнув пика, испустил неистовый вопль. Она резко прижалась к нему, словно подброшенная мощной пружиной. Ее ноги плотно обвили его бедра, они стали единым существом. «Люблю тебя, люблю», — прокричала она. Он изливал свою любовь в ее расплавленную плоть, и издаваемый им стон проникал прямо в ее сердце. 36. Утомленные, охваченные мягкой любовной истомой, они сидели рядом на диване и держались за руки, переплетя пальцы. Рэйчел, испытывая неведомое ей доселе счастье, куталась в махровый халат, который он принес из ванной. «Что с нами будет, Чарльз?» С этими словами она подняла глаза и посмотрела на него. Мгновение это было столь чудесным, что ее вдруг охватил страх от того, что оно может закончиться. «Почему бы нам не выяснить это? Что ты имеешь в виду? Гадалку-предсказательницу? Да, если угодно. Я сам умею предсказывать будущее. Точнее, кое-что из него. Разыгрываешь меня? Нисколько». Он говорил сугубо прозаичным тоном, без тени выспренности, и вновь его окутал покров таинственности. «Ты, и вдруг гадание? Я почему-то не представляю тебя в этой роли. Но ведь ты не очень хорошо меня и знаешь, правда, Рэйчел? Давно уже не держала меня под своим микроскопом. Да, пожалуй, действительно не очень хорошо, но хочу узнать. Ну что ж, если интересуешься будущим, мы можем спросить о нем у костей». «У костей?» — недоверчиво улыбнулась она. Чарльз встал, подошел к книжному стеллажу и среди книг в кожаных переплетах отыскал красный кожаный мешочек. Сев опять на диван, он развязал ремешок, стягивающий его, и высыпал на стол небольшую кучку костей. «Что это?» «Кости животного, вообще-то новорожденного ребенка. А господи, ты шутишь!» — воскликнула Рэйчел. «Вряд ли это была бы очень удачная шутка, ты не находишь? Но ведь их же следует захоронить». «Захоронить их нельзя. Ребенок убит собственной матерью, едва родившись. По поверьям Наваха, Он считается неродившимся и поэтому не может быть похоронен в освященной богами земле. Однако какая-то жизнь у него все же была, поэтому его кости способны предсказать будущее, которого он не достиг. Это ужасно. Просто какая-то дикость, возмутилась Рэйчел. Их непременно нужно захоронить. Согласно нашим представлениям и нашим законам, да, а вот согласно поверьям и обычаям индейцев, нет. Но это же Америка. Существуют законы, которые обязательны для всех, живущих в этой стране. Индейцы появились здесь первыми. Чья это страна, Рэйчел? Чьи законы? В его глазах полыхало пламя, какого она не видела прежде. Она моментально поняла, что сказанное им является частью его мировоззрения, той самой частью, которая во многом объясняет те чувства, которые она испытывает к нему. Вот в чем заключается мистическая сторона личности Чарльза Форда. Он не такой, как все. Какая-то часть его является столь же древней, как сама история, как индейцы, установившие необычные законы, имеющие, однако, свой смысл, открывающийся только тому, кто возьмет на себя труд вдуматься в него. В мать вселился злой дух, пояснил Чарльз, так говорил знахарь. Наши психиатры назвали бы это послеродовой депрессией, поэкспериментировали с таблетками, устроили несколько бесед с психоаналитиком, а потом назначили бы электрошок. Индейцы же изгнали ее в пустыню и запретили жить в своем племени. Возможно, злому духу надоело потом находиться в ее душе, и он оставил несчастную в покое. А возможно, она начала ездить из города в город, стала проституткой и умерла от чахотки, оставив после себя лишь кости своего ребенка, чтобы мы могли по ним предсказать свое будущее. Теперь в его голосе звучала жестокость, едва ли не злоба. Его раздражала так называемая цивилизация и то, что Рэйчел так бездумно принимает ее, у индейцев свой образ жизни. Когда-то это была их страна. В чем же заключается прогресс? В газовых камерах, геноциде, разгуле преступности, в наркомании, голоде в странах третьего мира, этнических чистках, загрязнении окружающей среды и издевательствах над детьми, разве законы о захоронении мертвых новорожденных внесли сколь-либо существенный вклад в развитие человечества? Удивленно и недоверчиво взирала она на него, на эту необузданную первозданность, прикрытую внешним флером учтивой благовоспитанности. Сейчас он напоминает настоящего дикаря. Вскоре он вновь овладеет ею и проделает это с первобытной силой, так, как никто другой, и между ними будет происходить такое, о чем она не отваживалась и мечтать. И произойдет это в будущем, о котором им сейчас скажут кости индейского ребенка. Рэйчел ничего не говорила, наблюдая за ним со всенарастающим любопытством. Она сидела, замерев, ошеломленная силой охватившей ее в эту минуту страсти, вызванной одним лишь его присутствием здесь. Вот он держит в руке эти кости, крепко сжимая пальцами несбывшиеся надежды человеческого существа и одновременно, мечты самой Рэйчел, во имя ее собственного будущего, которое они могли бы делить друг с другом. Чарльз сейчас пребывает в пустыне с индейцами, сидящими на корточках у костра, пламя которого то стелится на сильном ветру, то вновь тянется к небу. Это они дали ему эти кости и научили, как читать по ним будущее. За какие заслуги, за какие достоинства. Опустив голову, он начал произносить слова, значения которых она не понимала, но догадалась, что это заклинание на языке какого-то индейского племени. В воцарившейся тишине взметнулась его рука, и Рэйчел увидела летящие в воздухе брошенные им пожелтевшие кости, которые со стуком упали на полированный дубовый пол и, немного проскользив по инерции, остановились. Чарльз медленно встал, затем легко, словно индеец, присел на корточки, склонился над ними и стал изучать их расположение. Рэйчел ждала, испытывая странное чувство. Она отчетливо ощущала, что здесь совершается ритуал, причем ритуал, связанный с другим миром и другой эпохой. Сейчас Чарльз, прорицатель будущего, и это совершенно не смешно, а напротив, величественно и торжественно. Он обернулся к Рэйчел. «Это о нас с тобой. Это важно, но тут не все гладко. Совершится предательство». «Предательство?» «Да, предательство». Он пристально разглядывал некоторые из костей, напрягая память, пытаясь восстановить в ней символику и значение, которым его обучали давным-давно. Его отец рядом с палаткой, пустыня, сумерки, кактусы, кости в пыли, великая любовь в будущем. «Чье предательство?» – спросила Рэйчел. «Неизвестно», – ответил он. «Его собственное предательство духа и памяти Розы ради этой женщины, глаза которой полны света, а сердце – биение жизни, Ее предательство по отношению к нему, если он когда-нибудь позволит себе полюбить ее, его предательство по отношению к ней, когда он устанет от ее практицизма, здравого смысла и изощренного рационалистического ума. Что там есть еще? Столкновение духов. Ты хочешь узнать, как это делается, правда? Мягко улыбнулся Чарльз. Но рассказать тебе этого я не могу. Передать это я вправе лишь своему сыну и никому больше, а он, своему, и так далее. Своему сыну? Переспросила Рэйчел. Да, он встал. Говорят ли кости, что у тебя будет сын? Ее голос дрогнул, когда она произнесла последнее слово. Он мог легко догадаться о ее сокровенном желании. Чарльз подошел к ней, взял за руку и опять повел из комнаты, туда, к лестнице, и она радостно пошла за ним. 37. Рэйчел была встревожена. Прошла уже почти неделя с тех пор, как они стали близки с Чарльзом, а он не звонил. Процесс ожидания телефонного звонка начался на следующий день. Радости это ожидание ей не приносило, а по мере того, как черепашьим шагом тащились минуты, часы и дни, оно стало и вовсе мучительным. Рэйчел просто не знала, как совладать с этими непривычными для нее чувствами. Она звонила Тессе, пытаясь выяснить у нее, как нужно вести себя в такой ситуации, неосознанно стремясь понять, что же все-таки происходит. Тесса была очень занята, но произнесла все, что полагается в подобных случаях. Чарльз не звонил и ей тоже, или она только говорила так. Находясь во встревоженном, подозрительном состоянии, Рэйчел с трудом верила ей. Поэтому она с головой ушла в работу. Та, однако, помогла ей не больше, чем аспирин, сердечнику. Не исчезала ни боль, ни бесконечные размышления о том, что же было сделано не так. Вновь и вновь она анализировала задачу, пытаясь ее решить. Оказалось, что в сердечных делах вообще не существует маломальски точных ответов на вопросы, а одни лишь бесконечные догадки и предположения, которые то растягиваются в длиннющую цепь, то вращаются по замкнутому кругу, кусая себя же за хвост. Итак, какова же фактическая сторона дела? Всего несколько дней назад она провела самую счастливую и самую бурную ночь в своей жизни в объятиях мужчины, которого впервые полюбила. При одном только воспоминании об этом Рэйчел охватила жаркая волна сексуального возбуждения. Она стояла неподвижно, когда Чарльз раздевал ее, чувствовала прикосновение его рук, таких сильных, таких нежных, которые задрали ее короткую юбку до пояса. Она посмотрела вниз, и ее собственное тело показалось ей совершенно незнакомым. Оно было больше не ее, а принадлежало ему. Упругие бедра казались особенно белыми по контрасту с черными трусиками бикини, уже намокшими от охватившего ее пылкого желания. И все время этот пряный мускусный аромат ее неуемного вожделения смешивался с музыкой страсти, звучавшей мощными аккордами в ее сознании, заполняя его целиком. Рано утром, вся вне себя от охватившего ее ликования, она вышла из его дома и по улицам пробуждавшегося города пешком пошла к себе. Идти было далеко, несколько миль, но потрясенная произошедшим между ними, она не замечала пройденного расстояния. Теперь она прикована к Чарльзу, с этого самого дня и навсегда. Ей в голову не приходило думать о том, каким будет следующий этап их отношений, когда произойдет следующая дивная встреча. Он в нетерпении позвонит ей сегодня же утром и будет бессвязно говорить в трубку о своей любви, а вечером они вновь будут вместе, делая что-нибудь, что угодно, а потом предадутся любви, сливаясь телами, душами. И вот вместо всего этого, полное молчание, ни цветов, ни коротенькой записочки, ни звонков, черт бы их побрал. Почему некоторые мужчины поступают так? Сначала победа, а затем исчезновение навсегда. Но ведь не Чарльз же, это не тот тип мужчины. Уж это-то она знает наверняка. А почему она так в этом уверена? Сколько раз сама же говорила, чужая душа, потемки, один из постулатов веры. Но ведь к Чарльзу это не относится. Нет, нет, не может относиться. Рэйчел вспомнила гадание. Их ожидает предательство, но не так же быстро. Сейчас и предавать-то нечего, кроме одной единственной ночи их опьяняющей любви. Ее мысли постоянно возвращались к Розе. Вот наиболее вероятное объяснение его молчания. Чарльза мучит чувство вины. Разрываясь между хранимой верностью старому и чувствами к новому, он предпочел Розу. Да, в этом все дело. Рэйчел говорила с Тессой еще раз, после трех дней этой душевной пытки. Рассказала ей все и попросила совета. Тесса тогда успокоила ее. Чарльз непременно даст о себе знать. Наверняка существует какая-то веская причина того, что он не появляется. Тесса уверена в этом. Рэйчел не должна паниковать. Все будет замечательно. Да, да, миссис Дружба. Замечательно для кого? На исходе третьего дня Рэйчел сделала то, что должна была сделать в первый же день. Позвонила ему сама, автоответчику, прислуге Фордов в Санта-Фе, в галерею Уэрдлоу, куда угодно, кому угодно. Но к нему так и не пробилось. Не могло же все это быть по макиавеллиевски изощренным планам, чтобы отомстить ей за ту передачу и интервью. Одно ясно. Чарльз Форд избегает отвечать на ее звонки. Не давать людям связаться с собой по телефону – это прерогатива Рэйчел Ричардсон. И вот сейчас она чувствует это на своей собственной шкуре. И ощущения – припоганейшие. В дверях стоял Джейк. «Все хорошо?» – спросил он. Он прекрасно видел, что все далеко не хорошо, и даже знал почему. Джейк был одним из немногих, перед кем Рэйчел могла выговориться. Он знал почти все о Чарльзе Форде и о том, какую сумятицу тот внес в ее хотя и беспокойную, но вполне упорядоченную жизнь. «Все по-старому, ничего нового», — вымученно улыбнулась Рэйчел. «Уладится. Вот увидишь», — заверил он. «Да ты-то откуда знаешь?» — горько усмехнулась Рэйчел. «Как ты можешь заранее знать, что он умрет ужасной медленной смертью? У меня предчувствие, что на этот раз все будут счастливы». Видя, что она так и продолжает сидеть с поникшей головой, он подошел к ней и стал массировать шею и плечи. «Я забрал твой паспорт из кубинского посольства со всеми визами. Если Кастро скажет «си», мы сможем быть там на другой же день». «Да пошел он, этот Кастро». Джейк рассмеялся, еще сильнее разминая ей мышцы. «Целебный бальзам для разбитых сердец – это работа. Ты должна ехать в Плазу и поговорить с Беназерт Хутта. Ей пришлось перенести и брак по принуждению, и казнь отца через повешение. Вокруг всегда есть люди, которым несравненно хуже, чем тебе». Массаж, сделанный Джейком, оказал свое благотворное влияние, придав ей немного бодрости. «Окей, пора ехать. Если он позвонит, я соединю его прямо с Плазой. Обещаю». Рэйчел встала. Теперь ей уже хотелось уйти. Она должна убраться отсюда. Может быть, если ей хоть чуточку повезет, то сейчас на улице ее схватит сзади за горло и ограбит. Любая физическая боль, какую она только сможет вынести, лучше, чем все эти сомнения и неуправляемые, терзающие сердце переживания. 38. Выйдя на улицу, Рэйчел глубоко вдохнула сырой воздух. Омытый дождем Манхэттен неумолчно гудел. Хоть здесь нормальная жизнь идет вроде бы своим чередом. А может быть, это всего лишь видимость? Быть может, и у этих людей, идущих по улице, обливаются кровью сердца и страдают души, и у них все из рук вон плохо, и они ждут не дождутся телефонных звонков? Машина была уже подана и стояла у самого тротуара. Водитель наверняка на своем месте, ему удобно и комфортно в салоне с кондиционированным воздухом. Быстро постучав в окно, она распахнула заднюю дверцу и оказалась в прохладном затемненном салоне. Ей даже не нужно было говорить, куда ехать. Все уже организовано и спланировано заранее. Когда лимузин плавно отъехал от тротуара, Рэйчел прикрыла глаза и вернулась к своим размышлениям. Душевная боль почти непереносима, но в эпицентре своей вселенной, своего бытия находится именно она сама, Рэйчел Ричардсон. «Я-я-я, неужели в этом и заключается весь секрет? Неужели любовные переживания – это, в конечном счете, только погружение в себя, когда значение имеет лишь точка отсчета, ты сама?» Она выбросила из головы это никчемное философское построение. Какой хотя бы маломальский интерес может оно представлять? К ее эмоциональной сфере оно не имеет ровным счетом никакого отношения. «Я чувствую, следовательно, я существую». Она попыталась переключить ход своих мыслей на Джона Фицджеральда Кеннеди-младшего, его политический журнал и свое сегодняшнее интервью, однако ее мысли об этом никак не приобретали привычную остроту и четкость, а, напротив, были какими-то вялыми, аморфными, сбивчивыми и бессвязными. Она не могла сосредоточиться. Посмотрела в окно. Странной дорогой они едут, чтобы попасть в Плазу. Впрочем, какая разница? Рэйчел вспомнила, как однажды села не в ту машину, и рассмеялась. Тогда она обнаружила свою ошибку сразу же, потому что водитель, ожидавший японского бизнесмена, страшно удивился, увидев ее. Машина продолжала ехать в южном направлении. Что за чертовщина? Явно какая-то путаница вышла с этим заказом. Рэйчел постучала в прозрачную перегородку, отделявшую от нее водителя. Тот повернул налево, к реке. Никакой реакции. Она постучала сильнее. То же самое. «Эй!» — окликнула она его. Проснитесь вы там, куда мы едем. Эй, опять ничего. И в этот самый момент она впервые расслышала отчетливый сигнал тревоги, зазвучавший словно бы внутри ее. Он был тихим, но настойчивым, как у пейджера, громкость которого установлена на низшую отметку. Движение на этой улице было интенсивным, и в одном месте машина вынуждена остановилась. Она нажала на дверную ручку. Не открывается. На другую. То же самое. Центральное блокирование. Опять застучав в перегородку, Рэйчел набрала полную грудь воздуха. «Водитель!» – закричала она, и тут же еще громче. «Водитель!» – сигнал тревоги звучал теперь на полную громкость, пульсируя в висках. «О господи!» – произнесла она вслух. «Меня похищают!» Никогда еще Рэйчел не испытывала такой растерянности. «Да нет же, нет! Просто тебе попался глуховатый водитель, которому вскоре предстоит пополнить великую армию безработных», – убеждала она себя вслух. Теперь они ехали по туннелю под рекой в сторону Лонг-Айленда. Она в отчаянии привалилась к спинке. Вот так, она, пленница. Рэйчел попыталась разобраться в происходящем. Кто? Почему? Зачем? Черт возьми, все это совершенно не по-американски. Сейчас ей вряд ли удастся припомнить, кого из знаменитостей Америки похищали после случая с Линдбергом. Затем журналистка все-таки взяла над испуганной женщиной верх. Если ей удастся благополучно выбраться из этой переделки, то может получиться захватывающий сюжет, само собой, эксклюзивный. Если обуявший ее страх заглушил, а потом и полностью подавил эту внезапно пришедшую, мимолетную мысль о возможной сенсации. Кто же там за рулем? Он вооружен? Да разве это важно? Она схватила бесполезный сотовый телефон, зная, что в этом месте он наверняка не будет работать. Так оно и оказалось. Но Рэйчел все равно стала кричать в трубку, лихорадочно нажимая на кнопки. «Кто-нибудь меня слышит?» Вдруг почти спокойно спросила она и, уже произнося эту фразу, поняла, что это попросту смешно. «Да», — ответил мужской голос. «Что?» — переспросила она, поразившись, что ей вообще ответили. «Друг или враг? Кто вы? Чего вы хотите?» Интуиция ей подсказала, что она говорит со своим похитителем. «Я хочу тебя, Рэйчел», и она узнала голос. Именно тот голос, который она мечтала услышать целую неделю. «Это Чарльз Форд». «Чарльз», только и сумела вымолвить она. «Где ты?» «За рулем». «Послушай, мне жаль, но у меня неприятности. Я в машине, в туннеле, и говорю с тобой по телефону. Где ты? Что происходит? Черт возьми, если Рэйчел и возмутилась, то не раньше, а именно сейчас. Я тебя похитил, ты меня похитил. Послушайте, Чарльз Форд, если эту машину действительно ведете вы, то покажитесь же мне, черт возьми. Он сошел с ума, или она? Что он имеет в виду? Это какой-то невообразимый розыгрыш. Что он имеет в виду, говоря, что хочет ее? Он обладал ею, придурок проклятый, а потом всю неделю не звонил, и вот сейчас она, пленница в машине, мчащийся бог знает куда и бог знает зачем. Разумеется, но сначала поговорим немного. Обернись немедленно, и сейчас же останови машину, прокричала она. Я не сделаю этого, сказал он таким тоном, что она поняла, не сделает. Чарльз, то, что ты совершаешь, противозаконно. Слышишь, это уголовное преступление. Ты не имеешь права меня похищать, это запрещено. Ты ненормальный или что? Может быть, я думаю, что влюблен в тебя. Ты, что, влюблен в меня и не звонишь целую неделю? За дуру меня принимаешь? Влюблен в меня? Что за чушь? Но это была не чушь. Я думаю, что влюблен в тебя. Так прозаично, так неожиданно. И для этого вывода ему понадобилось несколько часов. Черт, целая неделя углубленных размышлений. С одной стороны, так, а с другой, вот так. Да, я считаю, что от этого вывода никуда не уйти. Я люблю ее и поэтому должен ее похитить. Я влюбился в тебя на прошлой неделе, сказал он. Во время нашей близости, и до нее, и во время нее, и после нее. Рэйчел была не в силах ответить ему сразу. Правда, наконец проговорила она. Странные чувства охватили ее. Почему, ну почему это похищение не произошло в понедельник? Да, и поэтому я нанял машину, зафрахтовал самолет и намерен увезти тебя на Средиземное море отдохнуть на моей яхте. Как? Прямо сейчас. Да, прямо сейчас. Но я не могу. Во-первых, не хочу. Во-вторых, даже если бы и хотела, все равно не могу. У меня запланировано несколько интервью. А теперь отвези меня назад. У меня полно работы. Я была бы в восторге и от Средиземноморья, и от яхты, и от самолета, и от всего остального. Но только в понедельник. Так что спасибо, сегодня слишком поздно, ты упустил время. Хочу услышать честный ответ. Один совершенно честный ответ, вернее, два. Ответь мне на эти два вопроса, и я отвезу тебя назад, в студию. Никакие сделки я заключать не намерена. Хочу назад прямо сейчас. Окей, окей, с трудом подавила она улыбку. Ты получаешь два честных ответа, а быть может, кое-что еще, но после этого отвезешь меня назад. Договорились? Договорились. Первый вопрос. Если бы я позвонил тебе в понедельник утром и пригласил тебя отдохнуть на Средиземном море со мной, ты бы согласилась? Могла бы, только правду. Не забывай наш уговор. Ну, вероятно, нет. Потому что у меня плотный график и встреча с рекламодателями, а Стиву, моему продюсеру, нужно время. Значит, не поехала бы? Окей, нет, не поехала бы, потому что... Второй вопрос. А хотела бы поехать? Рэйчел помолчала. Да, просто ответила она. Отлично. Ну что ж, я предвидел твои ответы на свои вопросы и организовал все так, чтобы ты не смогла отказать мне. Рэйчел вздохнула. Она так хорошо помнила все произошедшие неделю назад. Кости летели на пол, их тела были сплетены друг с другом. Ее сердце изнемогало от любви, а потом было предательство, наступившее гораздо быстрее, чем можно было себе представить. Он не звонил целую неделю, но ведь совершенно очевидно, что он был занят. Яхта, личный самолет, ведь, в конце концов, он хочет ее, а когда желание вынашивается так долго, не может быть и речи о неторопливых ужинах при свечах, посещениях приемов, прогулках в парке, уикендах, милых забавных знаках внимания. Абсолютно очевидно, что он – глубокая, цельная натура. А похитил он ее просто потому, что отрицательный ответ его не устроил бы. Разве это не романтично? Разве не это самое главное? Разве не о такой любви она мечтала? Чарльз, послушай, мы могли бы поехать отдохнуть. Я могла бы это устроить. Не на этой неделе, но потом, летом, после. Я имею в виду, что не могу сейчас, ни одежды, ах да, и ни паспорта, все это в багажнике. Где, ты шутишь, кто же это сделал? Твой помощник, Джейк, а все остальное, что тебе потребуется, можно купить в Монте-Карло, Портофино, на Сардинии. Чарльз говорил совершенно прозаическим тоном. Казалось, он предвидел все, он знал, что она заортачится, поэтому просто взял все в свои руки. Джейк, но я же всю эту неделю говорила с ним о тебе и сказала ему о тебе такое, что в общем, тебе лучше не знать. Короче, ему придется уйти, я не могу ему больше доверять. Боюсь, что из-за тебя мой помощник лишился работы. Не думаю, спокойно ответил Чарльз, считая, что она блефует или просто угрожает. Рэйчел перестала говорить в трубку. Все это сплошной сюрреализм. Вот она, говорит с Чарльзом по телефону. И вот он, меньше чем в 6 футах от нее, везет ее в аэропорт имени Кеннеди практически против ее воли. Его самонадеянность просто обескураживала. Она чувствовала себя полностью обессилевшей, лишенной того, что всегда было источником ее жизненной силы. Что-то в глубине ее говорит, хорошо, а все остальное негодует. Да что ты о себе возомнил, черт возьми, ей хочется наказать его, ей хочется наградить его. Есть ли способ сделать и то, и другое одновременно? Чарльз, можно мне увидеть тебя? Да, ответил он. Машина затормозила и остановилась в притирку с тротуаром. Дверца открылась. Он наклонился к ней, помогая выйти. Темно-серый костюм, шелковая кремового цвета рубашка и галстук фирмы Turnbull Lesser. На лице выражение спокойной уверенности в себе. Ни малейшего намека на нерешительность или сомнение. Ничего этого Рэйчел так и не смогла разглядеть на его лице, как ни пыталась. Вместе с тем она молниеносно суммировала свои собственные чувства. Как ни странно, как ни нелепо, но она рада видеть его. Рэйчел улыбнулась и возненавидела себя за это.